Спустя 2 часа мышь проснулась. Думаю, все прошло успешно. Закончив операцию, Фенше закрыл, словно крышку, черепной свод, смазав его хирургическим клеем, склеивающим кости. Из макушки грызуна торчал датчик, придавая ему вид музыканта-киберпанка. Все, казалось, функционирует отлично. Мышь могла бегать, ее глаза следили за объектами, проходящими перед ней. Она умела защищаться лапками от нападения авторучки, так как, если приглядеться, белые шерстинки образовывали на черной голове выразительную бородку. Самюэль Фенше и Жан-Луи Мартен решили назвать мышку Фрейдом. Оставалось лишь протестировать рукоять. Психоневропатолог подключил электрический провод к датчику и дал слабый разряд. На мгновение застыв от неожиданности, Фрейд, кажется, занервничал. Он лихорадочно дергал правой лапкой. «Ему больно?» «Не знаю. Это ощущение его скорее удивило. Как узнать, нравится ему или нет?» Проще всего было дать рукоять самому грызуну. Самуэль Фенше поместил ее перед лапами мыши и подсоединил провода к электрической батарейке. Фрейд недоверчиво понюхал рукоять, но к ней не прикоснулся. Тогда Фенше дотронулся до рукояти 2 пальцами, чтобы показать результат. Пораженная током, мышь застыла. Она поняла. «Это причиняет ему боль?» Как только человеческие пальцы отпустили мышь на свободу, она вцепилась лапами в рукоять и опустила ее. Последовал разряд. Мышь подняла механизм и тут же дала себе 2-й разряд. Затем 3-й. «Можно сказать, что ему нравится?» — прокомментировал врач. Мышь не переставала яростно опускать и поднимать рукоять. Она как будто перекачивала воду из колодца, чтобы поднять со дна эликсир, который чувствовала лишь она.